Глава четвертая. Лев перед прыжком. Переход от озера Вожи в Новгород стал уже настоящим, серьезным испытанием. Крупных городов на этом пути не было, развлекаться негде. Если кто из ватажников и прихватил с собой хмельного, через несколько дней припасы закончились. Да и жизнь походная к баловству не склоняла. Лагерь сворачивался еще в темноте. Путники наскоро перекусывали тем, что успевали приготовить к этому времени дозорные, запрягали лошадей и отправлялись в дорогу, двигаясь не только весь световой день, но и несколько часов после заката. Времени людям оставалось только на сон, и дисциплина установилась сама собой. Ватажники постепенно втянулись в обычную ратную жизнь, которая, как известно, состоит более из походов, нежели сражений. Три дня они шли до устья Вытегры, еще семь дней вниз по Свири, на двенадцатый день пути выбрались, наконец, на простор Ладоги и повернули к Волхову, по прямой направляясь к кончику выступающего далеко в озеро мысу Волчий нос. Привыкшие к ежедневному однообразию, путники особо не смотрели по сторонам, двигаясь узкой длинной лентой. Егор, счастью ватажников, скакали впереди, княгиня Елена ехала чуть позади в окружении боярской сотни, в крытых санях, запряженных шестеркой, поставленных цугом лошадей. Дальше ползли бесконечные сани и повозки с оружием и припасами, шли еще несколько сотен ватажников, опять возки, и только далеко позади, в нескольких верстах, обоз замыкали ратники под рукой Никиты Кривоноса. Дорога, дорога, дорога, час за часом, верста за верстой. Миновали Сторожинский залив, коричневый из-за бескрайних камышовых зарослей, прошли мимо огромных валунов, летом предупреждающих корабельщиков о близком повороте, вывернули за мыс. Закованные в железо всадники вылетели из-за камышей настолько неожиданно, что в первое мгновение Егор, не поверив своим глазам, только натянул поводья, забыв про оружие. И лишь когда неведомые воины промчались уже половину пути, он выхватил саблю и закричал «За мной!». Послушались его не все. Многие ватажники предпочли отвернуть лошадей и броситься прочь, иные, спешившись, опустились на колени и начали креститься, громко молясь. Вслед за атаманом рванули лишь угрюм да десяток мужиков из его сотен. «Ура!» — попытался подбодрить себя Вожников, встречая клинком плотный строй одетых в черные кирасы всадников, скачущих с опущенными копьями. Один наконечник князь смог отмахнуть, но второй порвал ему бок, пронзив все тело отчаянной болью, развернув и едва не вырвав из седла. Краем глаза Егор увидел, что угрюмо пробило сразу три копья, остальных сотоварищей — кого одно, кого два. Только пара ватажников чудом уцелели, но удар тяжелой конницы опрокинул их вместе с лошадьми, и над головами пытающихся встать храбрецов уже сверкнули мечи. Своей саблей Егор, что есть силы, рубанул ближнего врага, но только высек из кирасы искры, ударил другого, слегка повредив панцирь. И в этот миг из его груди выросло лезвие. «Убивать бездоспешных легко», — сказал он, поняв, что получил укол в спину. В горле запершило, Вожников кашлянул кровью и из-за внезапной слабости стал заваливаться влево. Попытался схватиться за луку, но руки не послушались. Князь Заозерский вывалился из седла и стал падать в долгую бесконечную бездну. — Фу! Черт! Егор тряхнул головой, отгоняя наваждение, натянул поводья, вскинул руку, огляделся. Голова походной колонны еще только приближалась к сторожевой бухте. До Волчьего носа оставалось не меньше получаса ходу. Засада за ним наверняка уже готовилась к нападению, заранее предупрежденная дозорными. Но теперь эти наблюдатели наверняка ушли, чтобы предупредить латников об обозе, не спугнуть ненароком путников. «Что случилось, атаман?» «К бою!» — резко приказал Вожников, разворачивая скакуна. «Щиты и копья разобрать! Кольчуги натягивайте!» Возле саней он спешился стремительным прыжком, хлопнул в ладони, привлекая внимание. «Время битвы пришло, бояре! Мне нужны лучники, самые лучшие! Кто готов удаль свою показать, брони надевайте! Щиты и копья оставьте, только помешают!» Сам он открыл притороченный за задней стенкой теплого короба саней сундук, кинул в него шапку, достал шлем, накинул на плечи чешуйчатый калантай из нашитых на кожаную куртку двойным слоем стальных чешуек, застегнул сбоку на крючки, опоясался боевым ремнем, толстым, без поясной сумки и ложки, но с трехгранным стилетом в пару к индийскому ножу и кистенем на тонкой цепочке. Застегнул шлем, поправил на затылке бармицу, снова поднялся в седло, приподнялся в стременах. «Ну что, бояре, охотники есть?» Добровольцы имелись. Не меньше полусотни воинов, разъехавшись вдоль обоза, спешно надевали кольчуги, благо много времени это не занимало. Натянул, как футболку, через голову, пояс застегнул и готово. Половина боярских детей остались с князем Семеном. Хотелось надеяться только потому, что луков не имели. «Быстрее, земляки!» — поторопил охотников Егор. «Ворога упустим!» Но они и сами спешили изо всех сил, насаживая на головы железные шапки и мисюрки, застегивая на запястьях кожаные и серебряные браслеты, спасающие от удара тетивы, надевая на большие пальцы боевые кольца и запрыгивая в седло. «За мной!» — скомандовал Вожников, — видя, что большинство бояр скачут от своих саней в его сторону, и отправился во главу армии. Возле угрюма замедлил шаг, приказал: «Идите вперед к мысу, но не спеша. Как услышишь шум боя, давай шпоры, огибай мыс и скачи на выручку». «Сделай, атаман!» — кивнул ватажник. Егор повернул влево прямо в камыши, поскакал через них, легко проламывая хрупкие стебли и хорошо слыша похожий треск сзади и по сторонам. Ратники из боярских детей держались у него почти за самой спиной. Доскакав по льду почти до самого леса, густо растущего на мысу, Егор спешился, поднес палец к губам. «Теперь тихо!» И первым стал пробираться через обледеневшие камни. Дальше, под кронами деревьев, камней стало меньше, но снега больше. Его успело навалить выше, чем по колено. Проваливаясь с каждым шагом, Вожников упрямо вел бояр вперед. Он проезжал мимо уже не один раз и знал, что волчий нос узкий, сажен 100. Наконец, впереди появился просвет, и вскоре впереди стала видна полоса тростника, похожая из-за качающихся на ветру кисточек на меховую оторочку раскинувшегося дальше белоснежного покрывала. Егор вскинул руку, пригнулся, подкрался к самым камням, огораживающим мыс, и с этой стороны покрутил головой. Князь Зазерский ошибся вместе всего на 200 шагов. Неведомые разбойники прятались чуть дальше кончику Волчьего мыса, таясь среди тростника. Кабы всадники не возвышались шлемами на две головы выше самых длинных мохнатых кисточек, ни за что бы не разглядел. Указав в сторону врага, Егор тихо приказал: «Лошадей выбивайте. Без скакунов они как рыба без воды будут. Токмо побрыкаются недолго, да сдадутся. Готовы?» Боярские дети, открыв колчаны и достав луки, разошлись вдоль берега, выбирая удобные места. Наложили стрелы камельками на тетиву. «Огонь!» — выдохнул Вожников, и стрелы комариной стаи взвелись над берегом, скользнули чуть выше тростника, ушли вниз. Тотчас заржали лошади, заметались из стороны в сторону шлемы. Скакунов в прибрежных зарослях было, конечно же, не разглядеть, но где они находились, догадаться нетрудно. Чуть ниже всадника, спереди и сзади. Туша большая, промахнуться невозможно. Лучники раз за разом цепляли прорезью кольца тетиву, оттягивали, отпускали, снова оттягивали, снова отпускали, опустошая свои колчаны. Полсотни стрелков меньше чем за минуту выпустили 1500 стрел, и разбойники остались без лошадей еще до того, как поняли, что на них напали. С десяток скакунов уносились в стороны по льду, взбрыкивая от боли. 3-4 прыгали на месте, вытаптывая тростник. Еще несколько, прежде чем рухнуть, поднялись на дыбы. Остальные же просто полегли, где стояли, или терпеливо истекали кровью, прежде чем упасть. «Что теперь, княже?» — звонко спросил ближний паренек, опуская бесполезный уже лук. «Теперь просто ждем», — пожал плечами Егор. «Тати получили приговор. Посмотрим, какую из смертей они выберут». Яростное колыхание тростниковых кисточек подсказало, что разбойники решили пасть под их мечами и теперь быстро приближаются. Князь Зазерский вытянул саблю, кривой индийский нож, громко потер клинком о клинок и предупредил: «Вперед не лезьте, бояре, пусть они ноги на камнях ломают». Возле берега легли вниз последние стебли, и чужаки вышли на свет, заставив боярских детей напрячься. Это были воины в латах, в глухих шлемах, кирасах, в кольчужных штанах и с кольчужными рукавицами. Вдобавок к тому, вооруженные щитами и длинными копьями. Увидев врага, они быстро сомкнули ряды, двинулись вперед плотным строем, щитом к щиту, пики вперед, ступили на камни. «Вай, год!» Сразу двое, даже не вступив в схватку, поскользнулись и рухнули на спину. Остальные замедлили шаг, опустили головы, смотря под ноги. Но очень быстро один за другим грохнулись еще трое, поползли назад. Те, что продолжали наступать, попытались достать бояр копьями, но в их положении разящие удары получались неуклюжими и слабыми. Повеселев, ратники стали хватать пики за наконечники, дергать к себе, где-то вырывая, а где-то прокидывая владельцев на камни и добивая их же оружием. Латники, лишившись оружия и части людей, отступили, побросали копья и пошли в новую атаку уже без строя и с мечами. По одному пробраться через ледяные валуны у них получилось куда лучше, но теперь правильный управляемый бой превратился в россыпь схваток один на один. А числом странные разбойники бояр ничуть не превосходили. Первым на Егора вылез латник низкорослый, сходу кольнул мечом, правда слабо, скорее отвлекая, чем надеясь поразить. Князь даже не стал парировать, понадеявшись на прочность доспеха, замахнулся саблей. Разбойник прикрылся щитом. Егор придержал клинок, что есть силы пнул щит ногой, а когда враг, не готовый к такому сильному толчку, опрокинулся, навалился сверху и вогнал кончик сабли в прорезь шлема. «А-а-а!» — из-за валуна бросился вперед новый латник. Егор, не успев встать, закрылся от удара клинком. Удар оказался сильным, защиту пробил, ощутимо тряхнув шлем. Но князь левой рукой ударил под близкую латную юбку, попав широким индийским ножом во что-то мягкое. И схватка закончилась. «Мама!» Паренька справа прокинул громила в черных доспехах, взмахнул мечом. Егор еле успел в два прыжка подскочить и встать сверху, поймать прямой клинок на скрещенный нож и саблю. «Хак-капалле!» — рявкнул черный, резко перебрасывая вперед щит. Егор отпрянул. Он эту шутку знал, окантовка ребра на раз ломает. Пошел вправо. Латник, чтобы не получить удар в спину, повернулся следом, отходя от паренька в сторону. Тот не растерялся, вскочил и прыгнул вперед, обеими руками обхватывая шлем и закрывая черному обзор. Пока тот растерялся, Егор с разбегу прыгнул вперед, и вдвоем они без труда сбили разбойника с ног. «Сзади!» Округлившиеся глаза паренька вынудили Вожникова резко метнуться в сторону, и тяжелый топор раскроил не его голову, а грудь черного латника, прочно засев в керасе. Егор, не дожидаясь продолжения, резко подрубил врагу колени и только после этого встал, чтобы тут же увернуться от очередного клинка, пнуть ногой щит, отскочить за дерево, уходя от укола, и за ствола попытаться ткнуть острием врага, но тоже безуспешно. Латник в сине-красном, рисунка домино доспехи, отошел чуть в сторону, призывно ударил мечом себе в щит. Егор чиркнул саблей по ножу и, сдерживая холодное боевое бешенство, пружинищей походкой пошел на него. «Как копали!» Доминошник ринулся вперед, рубя из-за головы. Легкий сабельный клинок поймал и отвел меч без особого труда, скользнул обратным взмахом. Но попал по щиту. Латник тоже не упустил шанс резануть врага обратным движением меча. Лезвие бессильно прошелестело по пластинам калантаря. Егор же использовал заминку для двух стремительных уколов через щит. Отбивать их доминошник поленился. Все равно кончик клинка лишь бессильно царапнул прочную кирасу. «Да чтоб ты сдох, черепаха бешеная!» — от души выругался Вожников, снова чиркнул саблей по ножу, закричал и ринулся вперед, метясь плашмя положенным клинком в узкую щель вражеского шлема. Латник рефлекторно поддернул щит, спасая глаза, и толкнул вперед меч, направляя острие Вожникову в грудь. Секунда вражеской слепоты, и сабля ушла влево, под меч, подбивая клинок вверх. Егор нырнул дальше вперед под оружие и уже ножом ударил доминошника под мышку, сильным размашистым движением пробивая тонкую кольчужную рубашку и поддоспешник. Легко, словно в масло. Граненый кончик кинжала именно для этого и предназначен. Не задерживаясь, пошел дальше, за спину, саблей рубанул по загривку, но там, похоже, броня казалась слишком прочной. Чужак крутанулся, рубя мечом воздух, развернулся, увидел врага, замер, расставив ноги и подняв щит. Егор приглашающе развел руки, подставляя удару беззащитную грудь. «Хака!» — доминошник рубанул. Вожников кинулся вперед, скидывая саблю над головой, парировал удар, попытался кольнуть ножом, но тот лишь бессильно скрижетнул по керасе. Не доставая его мечом, латник попытался ударить окантовкой, но без замаха получилось слабо. Егор же, отскакивая, развернул к ханжарли, черкнул им по удерживающей щит руке, обо что-то ощутимо зацепившись. приплясывая, пошел вокруг разбойника по кругу. Броня латника была куда лучше, чем у него, так просто до тела не достанешь, но и тяжелее. Калантарь Егора слабым толчком или случайным резом тоже не пробить. Но зато в нем хоть кувыркайся, хоть прыгай, хоть бегай. Да и сабля легче меча чуть не вдвое. Два раза кольнуть успеешь вместо одного, и обзор в открытом шлеме хороший. «Ну!» — остановившись, опять раскинул руки Вожников. «Хака!» — принял приглашение доминошник, снова рубанув из-за головы. В этот раз Егор парировать не стал, а поднырнул, уходя от латника вправо, развернулся. Разбойник с резким выкриком ударил щитом, и вот его-то князь Зазерский и отбил в сторону. Совсем ненамного, только чтобы хватило места руке с ножом пройти вдоль кирасы и подмышку. Егор снова отпрянул, хищно пошел по кругу, как писец вокруг кабана. Доминошник ждал, тяжело дыша. Снег вокруг его правого сапога начал окрашиваться в красный цвет. Наверняка был полон уже до краев. Вожников опять остановился, развел руки. — Ну что, продолжим? Не желаете повторить схватку? Доминошник поднял меч, сделал пару шагов вперед, уперев его кончик в пластины калантаря, постоял так несколько мгновений, а потом уронил щит, сделал еще шаг, уже не пытаясь пронзить врага, а ища в нем опору, и повалился рядом. Егор облегченно перевел дух, огляделся. Как оказалось, он стоял в кругу зрителей. Битва завершилась. Его схватка была последней. «Добре, княже!» — одобрительно отозвались бояре. «Лихо ты его! Любо посмотреть!» «А чего вас так мало?» На небольшой полянке меж деревьями собралось всего полтора десятка ратников. «Больно крепко бились иноземцы», — пожаловался воин с залитым кровью лицом. Нелегко пришлось. Вот проклятие. Егор пошел по полю брани, присаживаясь на корточки возле своих. Многие стонали и ругались, пытались сесть, отползти в более удобное место. На душе стало немного легче. Убитых оказалось не больше десятка. Остальные просто ранены. Есть надежда, что через месяц-другой оклемаются. Со стороны озера послышался топот копыт. К берегу, держа наготове щиты и рогатины, мчались густые сотни ватажников. «Вот мы здесь, атаман!» — осадил скакуна возле самых камней угрюм. «Как приказывал! Кого бить?» «Ищи!» — развел руками Егор. Угрюм подумал, махнул рукой вдоль берега, отправляя сотни дальше — громко приказал ближним ушкуйникам: «Силантий, вы тут с ранеными князю помогите!» А сам помчался следом за остальными. Врага он все-таки нашел. В трех верстах дальше по берегу обнаружился лагерь разбойников. Там в руки ватажников попалось полтора десятка чужаков. Их допросили с пристрастием, и на рассвете, когда армия снова выступила в путь, угрюм доложил. «Не разбойники душегубы это были, атаман. Датчане. Пленники сказывали, королева опасается, что ты опять ее земли разорять начнешь. Вести до них дошли, что силы свои к Новгороду созываешь. Литва, так они решили, тебе не по силам. Орден Тевтонский ныне зело беден, однако все еще опасен. Более крест, кроме унии датской, никого нет. Удары твои они на себе уже ощутили, посему решили упредить, убить до того, как ты поход начнешь. Без тебя, как они полагали, войны не случится». «Это приятное известие», — кивнул Егор. «А то я все маялся, кого в список на раскулачивание первым поставить. Теперь все в порядке. У нас есть доброволец». После стычки на берегу князь Зазерский решил разделить обоз, отправив часть ватажников вперед налегке, только с ранеными на санях, а остальной груз везти обычным порядком, не торопясь. Благодаря этому помятые в схватке бояре уже через два дня были в Ладоге, возле старой крепости, охраняющей первый из волховских порогов, и отогревались на постоялых дворах в заботливых руках опытных знахарок. Егор оставил хозяевам серебра, наказав заботиться о храбрых воинах, отправил угрюмо вперед готовить дворец к приезду хозяев, а сам вернулся к жене, чтобы уже с нею вместе через неделю въехать в ворота бывшего амосовского подворья. Ватажники, утомленные долгой дорогой, первый день отсыпались, на второй парились, на третий пошли отпиваться. На вопросы о планах знаменитого ушкуйника отвечали уверенно: «Свеев бить пойдет. Поперва свеев, а после датчан. Или наоборот, но бить их станет точно». И сопровождали эти слова рассказом о том, как 1500 датчан, распилив лед на пути Зазерской рати, из-под тишка напали на мирных путников и попытались разгромить их славного атамана, но были биты тут же на месте всего в одной кровавой сече, длившейся от рассвета и до заката, и вырезаны все до последнего человека. Местами в отдельных постоялых дворах численность датчан увеличивалась до 3000, а подробность про пиленый лед забывалась. В других говорили, как сотню датских рыцарей атаман Егорий Зазерский задушил голыми руками, поскольку ехал по мирному тракту без ножа и сабли. Однако в том, что сеча случилась лютая, новгородцы были убеждены точно, ибо на въезжающих в город санях лежало немало мятых и окровавленных рыцарских доспехов. Поэтому летописец историю разыгравшейся битвы тем же вечером записал, в здравом размышлении опустив сказки про задушенных голыми руками иноземных кавалеров и ограничившись словами лишь о том, что бито латинин было 3000 полным числом, а лично князем Егорием Зазерским из них зарублено 150 без малого. И завершил сей рассказ смиренным христианским пожеланием: «Да смилуется Господь над судьбой несчастной Дании». Но пока что Данию оберегали от гнева князя Егора Зазерского рождественские морозы. Вожников помнил, что половина Балтийского моря не замерзает, и потому дойти по льду хотя бы до Стокгольма не получится. Разве только побережье Ботнического залива разорить? Повторять поход через Териберку смысла не имело. Тамошние поморские кочи больше пары сотен человек на борт взять не смогут. Такими силами Данию только смешить. Остальные же корабли огромной Руси ныне лежали тут и там по берегам, ожидая открытия новой навигации. До ледохода не воспользуешься. Егор рассчитывал собрать себе под руку 10-15 бойцов из Поморья, Заволочья и новгородских земель. С ними ходили уже многие, в него верили, ожидали от него хорошей добычи. Так что отзовутся, придут. Но вот как вывести такую силу из Новгорода и обрушить на врага? Очень уж далеко датчане от него спрятались. Вдобавок ко всему, у Вожникова не было ни одной карты. То есть вообще. Как оказалось, русские купцы вместо карт пользовались списками, в которых указывались приметы, повороты, расстояния, опасные для прохода места или удобные стоянки. Ходить по таким свиткам, может, было и удобно, особенно по рекам, но вот окинуть местность взглядом совершенно невозможно. Поэтому карту Европы Егору пришлось рисовать самому по памяти. А потом с помощью списков и по советам новгородских купцов наносить самые крупные реки, непроходимые неудобья и границы нынешних государств. Получалось, в принципе, отнюдь не позорно, но сам процесс оказался долгим и нудным. В бумажных записях торговых людей Егор не мог разобраться совершенно, а потому знакомых новгородцев приходилось приглашать и выспрашивать, вводя кисточкой, смоченной чернилами из дубовых орешков по выбеленной коровьей шкуре. Да, бумаги нужного размера купить тоже не получилось. «Вот этот мыс ты, похоже, нарисовал. Там самое сердце Дании и есть», — прихлебывая янтарный хмельной мед, указывал пальцем купеческий старшина. «По одну сторону от нее в море Одер-река впадает, а по другую — река Лаба. Чуть извилистыми их рисовать можно, они, почитай, прямо на юг и тянутся». «Ага». Егор не стал говорить, что Данила Ковригин указал вчера те же реки на полтора пальца левее. Просто вместо чернил наметил линии угольком. «Так?» «Ловко у тебя получается, княже». Опять прихлебнул меда Никифор Ратибор и пригладил длинную черную бороду, лежащую поверх вышитой косоворотки, с трудом вмещающей обильное брюшко. «А третья большая река Римской империи почти напротив острова Английского, в Северное море впадает. К нам примерно на три пальца ближе отмечай. Там, где ты поначалу приметился, там уже все, границы римские. Далее земли франков начинаются». Бочонок ставленного хмельного меда, хорошо натопленная горница и общие интересные занятия быстро сближали мужчин. Гости скидывали шубы и кафтаны, расслаблялись, начинали шутить и заговаривать о сокровенном, о чем может статься, иначе ни за что бы не упомянули. «Вот здесь, в проливе над Данией, пара островов больших чуть не весь путь перекрывает. Зело странные государства. То ли три, то ли одно, то ли король Эрик правит, то ли королева Маргарита. На море Балтийском сидят, а супротив союза Ганзейского войны затевают. В иных городах половина домов Ганзе принадлежит, половина Дании. А надишь ты, воюют. Посему зуб на них в союзе торговом точат. Ох, точат. Хочешь сказать, Ганза в войне с Данией готова помогать?» Мгновенно заинтересовался князь Зазерский, выпрямляясь и наливая себе меда. «Намекали людишки тамошние, что они тебе в любом деле подсобить согласятся, коли и пути их торговые тревожить не станешь», — опять пригладил бороду старшина купеческого ста. «На вроде как, если ты по Балтийскому морю плавать откажешься, они тебя возить охотно станут, хотя с ратями, хоть без, хоть грозы твои доставлять. Не тронь их города более, и станут союзником верным». «А верить им можно?» «Ганза желает доблесть твою на юг, в сторону сухопутную направить. На том они и прибыль получат. Товары военные да добычу твою перевозя, новые места для торговли свои откроют, а заодно от ворогов главных избавят. Знамо дело, королям и князьям многим богатство городов торговых спать не дают. Сегодня они слабы, разграбить не в силах, а завтра? Тут лучше соперника придушить, пока не вырос». «То есть меня им тоже придушить хочется?» — прищурился Егор. «А то!» — рассмеялся Ратибор и приподнял ковш, словно сказал здравицу. Но поскольку сила главная у них не в мечах, а в золоте, то сами не нападут. С другим своим воргом стравить попытаются. Обои могут и приплатить, на обоих попытаются заработать. Значит, супротив Дании они мне помогать согласятся. Мыслю «да». Выпил еще меда купец, отер усы и добавил. «Токма, о союзе сём тебе лучше не через меня, а через боярина Кирилла Андреяновича уговариваться. Деньги у него в домах немецких большие, посему ганзейцы ему доверяют полностью. Да и сам он о делах союза куда более печется, нежели об интересах новгородских». «Предатель, говоря по-русски, — скривился Егор, — петли на синем место, а вы его в совет господ новгородских выбрали». «Потому и выбрали, что предатель», — пожал плечами староста купеческого ста. «Он о делах наших все знает, обмана не пропустит. Посему через него с Ганзой говорить куда как сподручнее. Коли без обмана, так и сговориться проще». «А если он секреты новгородские выдаст?» «Это какие секреты, княже, о которых навече на площади городской во весь голос кричат?» — рассмеялся Никифор Ратибор. «Так ведь шило в мешке, не утаишь». «Не вечно же Новгороду с Ганзейским союзом в одной упряжке ходить». «Так у нас, княже, народ простой», — зачерпнул ковшом еще меда гость. «Коли перемены замыслит, так иных бояр в мешок да с моста Волхов быстро перекидает. Да и сейчас о планах иных можно и без совета господ уговориться. А чего это у тебя тут за сапог нарисован?» «Италия. Разве она не такая?» «Такая-то такая, да токмо у голенища еще два острова имеются. И один чуть далее». «Точно, Корсика!» — спохватился Егор и снова взялся за чернила. «Откуда ты все сие знаешь, княже? Поражаюсь твоей мудрости». «Какая мудрость?» — отмахнулся Вожников. «Сам видишь, половину островов отметить забыл». «Эш, скромник какой! Даже наш мудрый архиепископ мыслью и трети того, что ты начертал, не ведает. Он, кстати, о тебе спрашивал. Сказывал, духовником своим ты его называл, а к исповеди не приходишь. Нехорошо». «Да?» — Егор задумался. В господине Великом Новгороде архиепископ управлял городской казной, вел переговоры с иными странами и заключал соглашение. Имел личную дружину, обладал правами верховного судьи, сбор и назначение налогов, а также следил за торговыми мерами веса, объема и длины. То есть не во всякой тоталитарной деспотии монарх имел столько власти, сколько глава церкви вольной народной республики. И потому ссориться с ним или игнорировать было крайне нежелательно. И князь Зазерский тоже проявил благоразумие. «Хорошо, я скажу жене, мы к нему съездим. Завтра же». «Не, князь, исповедь — это такое дело, что лучше без супруги», подмигнул ему Ратибор. «Давай за архиепископа нашего Симеона выпьем. Зело деятелен он и умен. За ним Новгород, как за каменной стеной». «Тоже верно», — согласился Егор. «Лучше без жены. Как полагаешь, примет меня завтра архиепископ?» «Тебя?» «Примет». Каменные палаты архиепископских палат в Новгородском Кремле топить было бесполезно. Стены в сажень толщиной, кирпичные своды с низко выступающими ребрами арок, толстые перегородки между комнатами. Скорее всего, случись здесь пожар, внутри все равно осталось бы прохладно. Тем более, что и мебели в горницах было немного. Несколько тяжелых дубовых сундуков, выставленных вдоль стен в светелках перед покоями главы церкви, несколько письменных подставок, за двумя из которых что-то записывали в тетради монахи, да один стол. В комнате епископа к данному перечню можно было прибавить большое распятие на стене, вроде как из ясеня, высокий складень из семи икон и один шкаф с толстыми резными створками, неуклюже раскорячившийся возле окна. Здесь он был явно не на месте. Скошенный потолок не позволял придвинуть заморскую мебель ни к одной из стен. «Сын мой, благочестивый князь Зазерский!» Архиепископ Симеон в серой войлочной рясе, поверх которой была накинута горностаевая душегрейка, встретил гостя возле дверей, перекрестил, протянул руку для поцелуя. Егор предпочел выказать смирение, послушно склонил голову, по которой служитель церкви его ласково погладил. Умучился мыслью в походах дальних, в тяготах служивых. Душа покоя просит и чистоты. «Да уж, проехать пришлось немало», — осторожно ответил Егор. «Ну что же, облегчи душу, дитя мое». Архиепископ за руку провел князя к своему, стоящему на небольшом возвышении трону, сел, ладонь Егора опустил на подлокотник, чуть нажал. Князь Зазерский, вздохнув, опустился на колено. Симеон одобрительно кивнул. «Сказывай, сын мой, кайся». «Грешен, отче», — лаконично повинился Вожников. «И все?» — после некоторого ожидания удивился архиепископ. «А в чем грешен? Какое раскаяние тебя томит? Чем мучаешься?» «Отче, я полгода рубиловым-мочиловым в степях дикого поля занимался. Коли все начну рассказывать, нам недели не хватит». «Господь мой Иисус!» — вздрогнув от такой отповеди, перекрестился Симеон. «Откуда ты токмо слова таковые находишь? Рубилово-мочилово! Мерзость!» «Так и выглядело не краше», — сообщил Егор. «Хорошо. В смертоубийстве ты раскаялся и радости от всего действия не испытываешь», — понял его состояние священник. «Это грех вынужденный, и именем Господа нашего я его тебе прощаю. Сказывай дальше. Чревоугодие. Отче, в походе, не до обжорства. Блуд. Ну, — замялся Вожников, — так было нужно. По работе». «Не раскаиваешься», — сделал вывод архиепископ. «Почему? Раскаиваюсь. Стыдно очень. Так что и говорить не хочется». «Не верю. Придется наложить на тебя епитимью, сын мой, дабы глубину греха сего понять смог». «Я в Орде ханшу на стол посадил», — торопливо сообщил Егор. «Теперь можно спокойно присоединить Сарайскую епархию к Новгородской». Сарайская и Подонская епархия по приказу Александра Невского учреждена в 1261 году в Сарае, столице Золотой Орды, митрополитом Кириллом. В 1454 году кафедра перенесена в Москву, в 1788 году упразднена. «Ведь она, насколько я знаю, самая большая. Вот только не знаю, как это делать нужно. Епископу приказать, чтобы тебе подчинялся, убрать его с должности или еще как?» «Ох, сын мой!» — архиепископ покачал головой, перекрестил склонившегося Вожникова. Именем Господа нашего Иисуса Христа отпускаю тебе грехи твои отныне и вовеки. Аминь». Он поднялся, жестом разрешил Егору встать, не спеша побрел к шкафу, на ходу объясняя: «Мы, дитя мое, не миру служим, а Всевышнему, и потому владетелям земным не подвластны. На земли русские митрополита-патриарх Вселенский из Царьграда ставит. Ему мы как дети, меж собою как братья. А коли меж себя предстоятеля выбираем, так то по общему согласию и за заслуги духовные». «То есть в Сарайской епархии нужно поменять выборщиков?» — сделал логичный вывод Егор. «Я не могу стать их пастырем, сын мой, коли уже стал архиепископом новгородским». Семен ключиком открыл дверцу шкафа, достал свиток. «Нет, конечно же, приходами новыми епархия новгородская прирастать может, но сами епархии лишь патриарху Вселенскому склоняются и митрополиту им присланному. Сие же есть грамота от оного, митрополита Киевского Фотия, из храма Софии Изгнанного и в печали великой во Владимир отъехавшего». Архиепископ протянул свиток гостю. Егор, зная, что прочитать не сможет, сделал вид, что жеста не понял, и просто спросил: «И чего там у него случилось?» «Иерархи литовские митрополиту Фотию отречение прислали». Симеон развернул свиток, прочитал вслух: «Бывшему до сих пор митрополиту Киевскому и всея Руси Фотию, мы, епископы Киевской митрополии, пишем по благодати Святого Духа. С тех пор, как ты пришел, видели мы, что многое делаешь ты не по правилам апостольским и греческим, а мы по правилам терпели и ждали от тебя исправления. Но мы услышали о тебе и уверились о некоторые вещи, которые не только не по правилам, но и подвергает тебя извержению и проклятию. И ты сам сознаешься в этом, испытав свою совесть, а мы не пишем о ней, не желая срамить себя. Итак, объявляет тебе, что по правилам не признаем тебя за епископа, и это есть наше конечное к тебе слово». «Что же он такое сделал?» — поинтересовался Егор. «В грамоте своей митрополит Фотий торопится уверить меня, что словами сими князь Витовт напраслину на него возводит, стремясь раскол в православие русское внести, митрополию свою создать и после унию с латинами, богом проклятыми, провести, дабы союз с Польшей не токмо на земле, но и в душах слуг его имелся». Егор помолчал. Историком он был слабым, однако помнил, что весь этот фокус с ляхами провернуть в итоге удалось. С дальнейшим жесточайшим мордованием православного люда и чуть ли не полным выкорчевыванием греческой веры из своего государства. «Уже не первый год в Литве некий Григорий, игумен Плинаирского монастыря, во главе дел церковных поставлен. Его же князь Витовт уже не в первый раз требует от патриарха в сан митрополита литовского возвести. Из-за всего этого непотребства среди люда православного по Литве волнение идет и безвластие, чем латинине зело пользуется, и храмы свои богомерзкие ставят, и от истинной веры православных отвращают, на смуту сию указывая и церковь нашу позоря». «Меня это печалит отче», — кивнул князь Зазерский. «Но что я могу сделать?» «В скудости своей Фотий в санях обычных ездит и уже не един раз простужался крепко. Увы, сын мой, патриарх царьградский отчего-то ревнители веры христианской из краев наших не жалует, все норовит греков теплолюбивых присылать. Они у нас мерзнут. Хотелось бы мне с ответом моим в знак расположения своего отослать митрополиту возок новый, по тому образцу сделанный, в котором супруга твоя ездит. Помнится, с прежним митрополитом Новгород в ссоре был жестокой и даже кровь не раз проливал. Времена меняются, княже. Прежний митрополит на силе Василия держался, князя московского. Ныне же твоими стараниями Василий слаб, да и у митрополита времена не лучшие. Полагаю я, коли Фотий дружбу мою примет и против Григория Литовского силы свои бросит, то сие на благо нашей общей церкви выйдет. То есть новый митрополит должен отказаться от всех претензий, которые Киприан тебе высказывал, дать Новгороду полную автономию, не мешать епархии прирастать новыми приходами, и тогда мы не станем участвовать в расколе, — перевел его слова на нормальный язык Егор. «Тогда мы станем с митрополитом дружить и крепить единство церкви», — мягко поправил его Симеон. «А подарок, поднесенный мною, но с твоим посланием, подскажет Фотию, кого именно поддерживаю я и несколько тысяч моих ватажников? Он укажет на твое искреннее уважение к греческому митрополиту», — опять поправил архиепископ. «Ну, вы, политики, умеете со своей дипломатией закрутить», — покачал головой Вожников. «Сам черт ногу сломит». Знал бы он, что в это самое время происходит у него дома, на бывшем Амвросовском подворье. Княгиня Елена, встав поутру из постели, облачилась в платье с заботливыми руками служанок, прихорошилась перед серебряным полированным зеркалом, а когда прочие девки отступили, Милана чуть наклонилась и шепнула: «Дозволь слово молвить, матушка. Вечер на торгу иноземец ко мне подходил, просил встречу с тобой устроить. Три монеты дал золотых и еще обещал». «Да ты в своем ли уме, дура?» — резко вскочила Елена. «Чтобы я мужу изменила?» «Королева Маргарита!» — отскочив в испуге, уже не таясь, выкрикнула Милана. «Сказывал, от нее приехал». «Вон все пошли!» — рыкнула Елена. «Милана, немку оставь!» Она села обратно к зеркалу, коснулась пальцами уголков глаз, покачала головой. «Подвести надо бы! Но чего притихло? Сказывай!» Иноземная невольница тихонько подкралась к госпоже и принялась осторожно расчесывать волосы, собирая их в пряди. Елена прикрыла глаза. Ей нравилось, когда служанки возились с ее волосами. «Так, матушка, нужда вышла припасы кое-какие пополнить», — начала рассказывать Милана. «Я на торг пошла, жира бараньего для ламп купить, бо свечи жечь больно дорого выходит. Заметила, что от ворот увязался кто-то. Я, знамо, за нож уж взялась. Помыслила, недобрая тать задумала. Однако же тот госпожой меня окликнул и спросил, знаю ли я княгиню Зазерскую, али прислугу ее. Я молвила, что кое-кого ведаю. Он же и спросил встречи с тобой, матушка. Золото вот дал и обещал зело добавить, коли сложится». «И как вы сговорились?» «Он мыслью за воротами уже ждет. Сказывала, как волю твою узнаю, выгляну». «Иноземец?» «Сказывает, ладно, но с пришепеткой. И костюм забавный. Сверху вроде как зипун обычный. Однако же из-под подола ножки тонкие проглядывают, и сапог бантиком подвязан». «Чего он от меня хочет?» «О том не ведаю, матушка. Кто я такая, о делах княжих спрашивать?» «Верно, верно», — сложила ладони перед собой Елена. «Пожалуй, мы сделаем так. Горницу приготовь, которой перед обедом прошлым ремонт делали. Вели вычистить и кресло из пиршественного зала поставить. И еще подставку для книг принеси, и письменные мои принадлежности. Мало ли, понадобится. Иноземцу скажи, пусть после полудня приходит, без оружия. Но сама наготове будь, коли за нож браться не опасаешься. Что еще? В зеркале она увидела невольницу, которая, высунув от старания язык, заправляла волосы под кокошник. И немку нашу в наряд ее танцевальный переодень. Теперь ступай, желаю над платьем своим поразмыслить. Пройдя вслед за служанкой в покое княгини Зазерской, барон Альбрехт фон Хольберг увидел скучающую на троне правительницу в дорогом платье, усыпанном драгоценными камнями, и в платке, белом от жемчугов. Перед хозяйкой извивалась в странном восточном танце девушка невероятной внешности и непостижимого наряда. Большеглазая, с золотым украшением в носу, с легчайшей вуалью на волосах, обмотанная шелками, увешанная золотыми поясами и подвесками, и при всем том совершенно босая. «О, какая прекрасная невольница!» — восхитился барон. Княгиня, чуть повернувшись на троне, посмотрела на гостя с некоторым недоумением, и тот, изумленно охнув, склонился в глубоком поклоне, притопнув ногой и взмахнув рукой со шляпой. «О, простите, я вас не видел. Ваша луналикая красота несравненна и затмит всех, кого я знаю». Хозяйка дома приподняла палец, и танцовщица остановилась. «Прошу прощения, госпожа», — снова склонился в поклоне посланник. «Меня, барона Альбрехта фон Хольберга, прислала к тебе с подарками моя повелительница, королева Маргарита Датская». «Мне кажется, мой муж недавно получил достаточно гостинцев от датской королевы». «О, это было глупое недоразумение, непонимание языка, ошибка с обычаями. Королева совершенно не понимает, как такое может быть, и спешит загладить вину своих подданных». Он замахал руками служанки, что провела его во дворец, и та подала отделанный зеленым стеклом ларец. Барон опустился на колено, открыл крышку, и Елена увидела роскошное золотое колье, усыпанное самоцветами. К нему пару серег и два браслета. «Моя королева желает обратиться к тебе не как правительница к правительнице, а как женщина к женщине». «С чем?» Не устояв перед соблазном, княгиня взяла колье в руки, примерила груди. «Мужчины зачастую излишне воинственны и грубы, во всем полагаются на силу и страх», — вкрадчиво начал посол. «Они нуждаются в управлении мудрыми спутницами. Моя королева обходилась без жестокости, однако же смогла создать обширное королевство, на троне которого восседает ее племянник. Она восхищена тем, как ты, княгиня Зазерская, с мужем твоим тоже смогла добиться больших побед. Королева Маргарита увидела за всем этим руку мудрой женщины, умеющей получать желаемое». «Да, без этого не обошлось», — призналась Елена, возвращая колье в ларец. Тут же подскочила немка, приняла его, отошла. «Королева Маргарита Датская уверена, что мир между разумными женщинами принесет нашим державам намного больше пользы и процветания, нежели те разрушения, которые мужчины готовы обрушить на наши города». Снова склонился в низком поклоне барон. «Моя повелительница поручила мне передать куда больше даров, но принести их сразу мне оказалось не по силам». «Между королевами», — как бы вкусила приятные слова Елена. «Прости, госпожа», — насторожился посол. «Княжеский титул в землях латининских считается королевским», — ровным тоном напомнила княгиня Зазерская. Моя королева согласна забыть обо всех учиненных ее королевством обидах и случившемся ущербе и заключить перемирие сроком на 3 года, дабы удостовериться в доброте наших отношений и составить мирный договор на вечные времена. «Между королевствами?» — повторила вопрос Елена, так и не услышав того, чего хотела. «Моя повелительница возвела на трон всех 3 королевств своего племянника и потому под договорами должна стоять печать короля Эрика Померанского и его подпись», — помахал шляпой посол, словно это могло как-то заменить слова. «Я понимаю», — кивнула Елена. «Мы почти договорились о мире, и нашим королям осталось скрепить договор подписями». «Разве твой супруг, прекрасная повелительница, не называет себя князем?» «Договор должен быть составлен на языках русском, датском и немецком. В русском свитке правители должны именоваться князьями, в датском и немецком — королями», — четко и внятно изложила свою мысль Елена. «Мне нужно снестись с моей королевой», — перестал улыбаться барон. «У тебя нет полномочий?» — вскинула левую бровь княгиня. «Что же, дорогой мой Альбрехт фон Хольберг, сносись. Но помни, мой муж быстр. Может статься, он успеет добраться до Кальмара вместе с тобой и вместе с армией». Барон побледнел, поджал губы, некоторое время размышлял, потом выдохнул. «Склоняюсь перед твоей мудростью, госпожа. Будет ли позволено правителю Дании, Швеции и Норвегии именоваться в русском переводе договора королем?» «Во всех переводах мой муж должен именоваться в том же звании, что и король Эрик». «Да будет так, княгиня Елена», — смирился с небольшим дипломатическим отступлением барон. «Государству, в котором после унии сохранялось много противоречий и постоянно случались ссоры, был очень нужен мир. Ради него королева дозволила даже уступки в отношении островов и ловов на востоке моря и дала согласие на то, чтобы подпись Эрика стояла ниже подписи русского князя. Подписать договор как равным — уже успех. Пусть даже при этом лесного варвара придется именовать королевским титулом. Сегодня мир дороже титула. А за 3 года все еще не раз успеет перемениться». Поручение архиепископа вынудило Егора завернуть на плотницкий конец, договориться о строительстве санного воска, украшенного православными крестами и полумесяцами, как они обговорили с Симеоном, и несколькими гербами Зазерского княжества, о которых Вожников пока еще и сам ничего не знал, но рассчитывал спросить у супруги. Стараниями Иоанна Богослова, изрекшего «и явилось на небе великое знамение», жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд, полумесяц получил очень широкое хождение в православной символике. Прорисовка, прикидка размеров, потребных материалов, составление, схемы и прочие хлопоты отняли довольно много времени, и Егор изрядно проголодался. Оставив задаток по пути домой, он зашел перекусить в какой-то кабак. Столкнулся там со своими ватажниками, посидел немного с ними, выпив и поговорив, и когда вышел, на улице было уже темно. А до дома еще скакать и скакать. Разумеется, хозяина на подворье и встретили, и еще раз накормили, но одного, остальные обитатели дома успели отужинать. К тихой спаленке Егор подошел, уже сняв пояс, начал расстегивать рубаху, толкнул дверь и невольно затормозил. Ему в лицо потек щекочущий медовый аромат, а пространство впереди напомнило огненный пруд, в котором колыхаются пламенеющие волны. Через миг Вожников уже понял, что такой забавный способ достигнут благодаря множеству свечей и ламп, поставленных перед зеркалами, полированными графинами и стеклянными кубками. Однако через миг из-за стойки балдахина появилась стройная женская ножка, вытянулась на всю длину, слегка согнулась. Затем выглянули задорные глазки, в которых тоже приплясывали огоньки. «Елена?» — неуверенно спросил он. «Нечто ты не помнишь, кого в Орде себе в жены навеки выбрал?» Она завернула прядь волос в рот. «Помню». Егор даже поежился из-за пробежавших по всему телу мурашек. Отбросил в сторону пояс, тяжело брякнувший о половице. Содрал себе рубаху, бросив туда же, сделал шаг вперед. Жена отпрянула, задорно рассмеявшись, крутанулась вокруг своей оси. «Точно помнишь?» Она прошла в сторону задорным танцем, поигрывая бедрами. Почти совершенно прозрачные шаровары, такая же газовая блуза, прячущая грудь в плотных складках. Золотой пояс на лбу, мерно позванивающие височные кольца и длинные цепочки с янтарными наконечниками. Чуть более золотистая цепочка огибала бедра, и с нее вперед свисала узкая цветастая полоска. Бедра же обнимала маниста из нескольких больших монет, которые при движении подрагивали, звякая друг по другу. «Что с тобой, сокровище мое?» Вожников, уже много недель видевший жену только в плотном, длинном и глухом платье, а ночью в такой же длинной и скромной рубахе, слегка ошалел и ощутил в себе уже подзабытую жадность к этой женщине. «Хочу знать, тот же ты, как раньше, али нет?» «Черт, умру за тебя!» — попытался ее обнять Егор, но Елена ловко выскользнула, отскочила на несколько шагов и опять прошлась в танце, вызванивая себе мотив. За спиной князя приоткрылась и тут же закрылась дверь, выпустив наружу индийскую невольницу. «Ты помнишь, как мы встретились? Ты помнишь? Помнишь?» Она отступила, танцуя одними бедрами и плавно вздымая руки в стороны. Вожников бросился к ней и опять промахнулся. Елена остановилась в другой стороне комнаты и снова, призывно позванивая бедрами, стала поднимать руки. «Ну скажи, кто я для тебя?» «Ты мое счастье, ты моя жизнь, моя любовь, моя судьба, моя королева, моя радость, мое счастье!» Егор разделся, не отрывая от нее глаз. «Неужели королева? Королева или невольница?» Подняв руки, она пошла в танцы по комнате, то подходя, то отступая. «Господи, ради тебя стоило приходить в этот мир!» Не в силах справиться с томлением, князь решительно пошел вперед, сцапал супругу, снова попытавшуюся улизнуть, смахнул с нее одежду и без того мало что прикрывающую, перехватил на руки, крутанулся и тут же нежно опустил на перину, стал целовать пахнущие мускатом и лавандой плечи, шею, ключицы, грудь. Елена зажмурилась и выгнулась навстречу его ласкам. «Мой повелитель! Мой король! Ты сделаешь меня королевой?» «Да, Леночка! Да, любимая!» Егор обнял ее лицо ладонями. «Ты станешь величайшей королевой в истории!» «Говори мне это, говори!» Она притянула мужа ближе. «Возьми меня и говори, я хочу это слышать!» «Мое сокровище, мое счастье, моя королева! Ты обещаешь?» «Да, моя королева, я обещаю, желанная моя, чудо мое, ненаглядная моя, моя королева!» «Да, да, да!» Потянулась княгиня ему навстречу, уже забывая о своих планах. и через мгновение слилась с мужем в единое целое, утонув в мире страсти и сладости. К делам государственным она вернулась, когда свечи прогорели уже наполовину, а дым благовоний почти совсем выветрился. «Представляешь, как здорово! Нашего сына теперь можно будет называть принцем, королевичем, и никто не посмеет усмехнуться или возразить». «Ты о чем?» — насторожился Егор, памятуя страсть жены к титулам и сопряженной с этим казуистикой. «Ты обещал сделать меня королевой», — прижалась к его боку горячим телом Елена. «Я нашла лазейку, как это можно осуществить. Ты будешь считаться королем, я королевой, а Мишенька наш принцем. Лучше бы, конечно, кабы договор этот император Римской империи подписал. Он среди латинина вроде великого хана, но и королевское признание тоже многого стоит. Слово «королевское» сомнению не подлежит». «Какой еще договор?» «С королевством датским, шведским и норвежским». «Как? Какой? Какой договор?» Задохнулся Вожников и попытался встать, но выбраться из перины было ничуть не проще, нежели из бездонной топи. «У меня 10 000 бойцов в городе! У меня припасы закуплены! У меня стволы, снаряды новые, бояре, ватажники! Какой договор? Какой мир? Ты разорить нас хочешь? Что я людям скажу?» «Так ты их распусти». «Куда? Из них половина уже на добычу настроилась, а треть вообще ничего, кроме как колоть и рубить, не умеет. Куда они пойдут, если их распустить? По дорогам шалить, да по деревням грабить?» «Только, — сказывают на Руси, — спокойно на трактах стало, все душегубы ко мне стянулись, а ты говоришь — распустить». «Ну, оставь». «Оплатить им чем?» — опять взбрыкнул, как тюлень в лоханке Егор. «Они у меня из казны только жрают по 300 рублей в неделю, а еще дрова, золотари, лошади, сено, овес, дворы постоялые, амбары эти жилые. Мы с тобой через месяц по миру пойдем, если эти рты голодные военной добычей заткнуть не успеем. А здесь и повод есть, и противник рядом, и на прочность проверен, и раздрай там сейчас в этой унии то, что надо. На кой бес нам сейчас нужен этот чертов договор?» «Но ведь ты же что-нибудь придумаешь», — положила голову ему на грудь княгиня. «Ты обещал сделать меня королевой». «Ты будешь королевой, но не сейчас. Потерпи чуток, и взойдешь на трон Дании. Тогда получится, что я взойду княгиней. Ну же, Егор, ты обещал. Ты что, откажешься от своего слова?» Вожников в ответ только зарычал. Елена перебралась на него, оседлав в бедрах, наклонилась вперед, глядя глаза в глаза. «Егорушка, ты меня что, больше не любишь?» Князь Зазерский перестал брекаться. Елена чуть приподняла брови, отчего ее лицо стало беззащитным и жалобным. Егор сжал губы. Брови поползли еще выше. «Люблю», — наконец выдавил он. «Егорушка», — прошептала она. «Я люблю тебя, Лена», — уже не выдавил, а признался он. «Правда?» «Я люблю тебя, моя королева», — смирился с поражением Егор, и победительница радостно прильнула ртом к его губам, торопясь вытеснить наградой все то недовольство, что могло еще остаться в голове у мужа. К завтраку супруги Зазерские вышли поздно, вдвоем, держась за руки и чему-то улыбаясь. Однако до стола не дошли. Снизу примчался Федька в синем зипуне, сдернул шапку и громко выкрикнул: «Там тевтоны внизу! На двор прискакали! Тебя требуют!» «Я думаю, оглобля по голове меня им вполне заменит», — ответил Вожников. «И пинок под зад». «Подожди», — сжала его руку жена и уточнила. «Феденька, они скачут по двору и требуют, чтобы князь к ним вышел?» «Нет», — мотнул головой паренек. «За воротами спешились, постучали. Сказывали, разговор у них есть к князю Егорию Зазерскому, зело важный и скорый». «Ох, Федька, язык у тебя!» — погрозила ему пальцем княгиня. «Коли просят вежливо, можно и принять», — решил Егор. «Федька, вели кавалеров в синюю горницу привести. Нет, лучше так. Милана, покажи ему горницу, где у меня для письма все приготовлено, а то ведь сам заблудится. И вели принести туда второе кресло для князя». «Слушаю, княже». Слуги ушли. «Перестань пинать Федьку», — потребовал Егор. «Он хороший парень, преданный, храбрый и исполнительный». «Вот за то, что он тебе нравится, его и учу», — парировала Елена. «Ты из-за него только что чуть послов оглоблями не отдубасил. Пусть понимает, что говорит». Они медленно прошли по коридору, и когда повернули в горницу, очень удачно залитую солнцем сквозь слюдяное окно, здесь уже стояли бок о бок два кресла, спинками к подставке для письма и сундуку, заваренному добрым десятком свитков. Вскоре, громко топоча по половицам, появились и тевтонские рыцари. Или, как их здесь обычно называли, кавалеры. Все гладкобритые, плечистые и поджарые. Двое были в свободных суконных балахонах поверх бархатных курток. Широкие рукава, капюшоны, подол до колен. Пальто не пальто, плащ, непонятно. Одни в коричневом дуплете и небольших красных пуфах, из которых вниз уходили тонкие ножки в шерстяных чулках. Дуплет. Куртка, зачастую утепленная, больше похожая на женский гимнастический купальник. Пуфы — короткие штаны в виде матерчатых шариков. Все это выглядело бы забавно, если не знать, что одеяние сверху донизу заточено по то, чтобы удобно, быстро и легко нырнуть в нем в жесткие латы, особого простора внутри не имеющие. И даже пуфы, видимо, предназначены держать на себе латную юбку. «Михаэль барон фон Штернберг, посол Тевтонского ордена, князю Георгию Зазерскому, от магистра ордена Генриха барона фон Плауна с вопросом», — на вполне хорошем русском языке отчеканил рыцарь. «Всего лишь?» — даже удивился Егор. «Тогда задавай». «Ведомо стало магистру ордена, что ты, князь Зазерский, намерен заключить с Маргаритой Датской договор о вечном мире». Похоже, кавалер намеревался оглушить голосом всех присутствующих. «Посему барон фон Плаун желает знать, супротив кого ты собираешь в Новгороде ратные силы числом во многие тысячи ратников». «Мир с Данией?» Егор наклонился к жене и шепотом спросил. «Ты вечером под кровать заглядывала?» «Ничего не понимаю. Как узнали? Откуда?» Также шепотом ответила княгиня. «Поскольку силы собираются уже более двух седмиц, барон фон Плауен полагает, что в планах своих ты утвердился давно, и ответ можешь дать немедленно». «Не вижу необходимости посвящать в свои планы посторонних», — как мог вежливее парировал Егор. «В делах ратных внезапность важнее всех иных составляющих». «Князь Георгий Зазерский имеет полное право не отчитываться перед Тевтонским орденом о своих планах. Однако барон фон Плауен полагает, что князя не затруднит заключить с орденом мирный договор, подобный договору с королевством датским, шведским и норвежским», — проорал посол фразу, судя по всему, заготовленную заранее. Пока Егор обдумывал, как бы ловчее выкрутиться из щекотливой ситуации, послам неожиданно улыбнулась его жена. «Германский император Сигизмунд вполне может подтвердить договор моего супруга с Данией, дабы ваш договор был подобен первому». «Какой имп...» Егор вскочил и, вовремя оборвав рвущийся с губ крик, склонил голову в сторону послов. «Прошу прощения, мне нужно несколько дней, дабы обдумать ваше предложение о мире». «Если князь желает обсудить некие предварительные условия, мы готовы прийти послезавтра». Барон фон Штернберг взмахнул шляпой, водрузил ее на голову и гордо развернулся. Едва тевтоны вышли за дверь, Егор сразу повернулся к супруге. «Какой еще император, Лена? Мы о чем ночью говорили?» «Сигизмунд у ордена в покровителях», — ответила княгиня. «Если император утвердит договор, то наш королевский титул будет обеспечен так же твердо, как княжеский». «Ёкарный бабай!» — схватился за голову вожников. «Ты меня, как волка, флажками обкладываешь. Туда не ходи, сюда не ходи, а куда ходить? Если и орден трогать нельзя, путь только на Литву и Москву остаются. С Москвой воевать не хочу, там свои русские, одного набега хватит. А Литва с Польшей в унии, об них вон даже крестоносцы зубы обломали». «Еще кто б кого обломал», — внезапно парировала Елена. «Поле Витовт орден, может, и разбил, однако же Маринбурга взять не смог. 2 месяца бился, потом бежал». «Мне от этого что, легче?» — развел руками Егор. «Получается, орден трогать так же опасно, как и Витовта. А путь на Данию ты перекрыла. Полный праздник. Выходит, опять Москва? А про уговор с Юрием Дмитриевичем ты забыла?» В отчаянии махнул рукой и выскочил из горницы. «Что же теперь будет, матушка?» — испуганно спросила Милана, оставшаяся с хозяйкой наедине. «Он что-нибудь придумает», — сладко потянулась в кресле Елена. «Господь для того мужиков и создал, дабы все наши прихоти исполняли. И никуда-то они от нас не денутся, ибо способность рожать детишек без нашей помощи Бог им предусмотрительно не дал». «Как ты можешь так сказывать о супруге своем, княгиня?» — укоризненно покачала головой дворовая девка. «А почему бы и нет, милая? Все едино, не слышит никто. Люблю я его, если ты об этом. Больше жизни люблю. Однако же это не значит, что он не должен исполнять мои прихоти», — рассмеялась она и вдруг грустно вздохнула. «Кто бы мог сказать 4 года назад, всего 4 года тому, сказать, что ныне стану я королевой, чей титул император Римской империи утверждать станет? Я бы тому вещуну первое в лицо расхохоталась. Но как-то раз среди рабов я встретила Егора». Княгиня Зазерская мечтательно улыбнулась. «Бога за такую милость молить надобно». «Ох, своевольно ты, Милана, вечно перечишь». Княгиня задумчиво сложила ладони перед лицом. «Прямо не понимаю, как тебя столько лет терплю. Скажи-ка мне, милая, а девки дворовые и особливо эта индийская без тебя с хлопотами по уходу за мною справятся? Одевать, раздевать, умывать, платье подбирать готовы?» «Справятся, холопы привычные, а немка еще и танцует», — гордо вскинула подбородок Милана. «Меня куда-то шлешь, хозяюшка?» «Тебя?» которая всегда мысли свои по каждому моему шагу имеет, своенравна и упряма, но честна и преданна?» Елена в задумчивости поднесла палец к губам. куда тебя спровадить? А не поставить ли мне тебя в ключницы? Хозяйство больно большое развелось, не справлюсь. А как уедем надолго, так и вовсе беда. Справишься? Чего молчишь? У Миланы и вправду перехватило дух. Ключница в любом доме — первый человек после хозяина. Всеми доходами и расходами, всеми припасами, всем скотом, постройками и казною заведует. Гостей на постой определяет, работникам платит, за порядком следит. Пожалуй, что и важнее хозяина стать может, коли тот на иное что отвлечется. «Постараюсь, матушка», — низко склонила голову бывшая дворовая девка. «Пару дней еще за мной походи, определи, кто за старшую после тебя останется. Платье себе княжеское выбери, дабы достойно поста нового смотреться. Украшение купи. Тебе чай и подношения уже носят. Светелку хорошую выбери, достойную звания боярского, дабы и бояре уважали. И смотри мне, не забалуй, иначе все мое доверие прахом пустишь. Ну и сама понимаешь». «Слушаю, матушка». «Что еще?» — задумалась Елена. «И да, невольницу эту из Индии. Ты ее языку нашему не учи, и прочим скажи, чтобы не учили. Не понимает ничего, и слава богу, зело удобно при себе слугу глухонемого иметь, ибо разговор у меня с мужем все чаще такие случаются, а каковых чужим ушам лучше ничего не знать». «Слушаюсь, матушка». «Распорядись, чтобы стол в большой зале к обеду накрыли. Ватажников и бояр, каковы трезвые, пригласи. Я же пока к мужу пойду, грех очередной искупать. Знала бы Осия, что в гареме меня услаждением учила, для чего мне и искусство понадобится». Свое вино княгиня Елена, конечно же, успешно загладила. Егор, измученный ею до беспамятства, смирился с тем, что никого из соседей ему побеспокоить не удастся, отпустив лишь малопонятную для жены шутку. «Надеюсь, хотя бы от Монтесумы тебе ничего не надо». А когда княгиня переспросила, кто это такой, небрежно махнул рукой: «Напрасно строишь планы, он еще только лет через 100 родится». Однако после этих слов Егор стал каким-то задумчивым, и Елена решила потом поспрашать об этом имени у купцов. Может, у Монтесумы и вправду имеется что-то очень важное. «Надо бы у поморов поинтересоваться, с какой скоростью их кочи ходят», — закинув руки за голову, произнес князь. «Из всего, что я видел, их корабли самые крепкие. Опять же, можно не через Атлантику ломануться, а Беринговым проливом, летом да вдоль берега. Там ведь сейчас никого». «Давай сперва пообедаем, люба мой», — погладила его по голове супруга. «Позавтракаем», — поправил ее Егор, откатился к краю постели, в задумчивости забыв поцеловать потянувшуюся к нему жену, и начал одеваться, бубня что-то себе под нос. «Ты мне?» — переспросила его Елена. «Северным путем не пройти», — ответил князь, — «с голода опухнем. Разве только город на Амуре основать». «Идем к столу», — оправившись перед зеркалом, позвала княгиня. «За обедом расскажешь. Я пока еще ни слова не поняла. Ровно индианка наша, немка которая». Однако, когда они, наконец, вышли из опочивальни, оказалось, что в горнице перед спальней собралось изрядное число дворни. «Гонец к тебе, княже, от царевны Айгиль», — торопливо сообщил боярин Федька, подскочив к повелителю. Следом подошел круглолицый длинноусый воин в долгополом тягеле, в каракулевой шапке со свесившейся на бок макушкой, опоясанной саблей, спрятанной в медные ножны с синими эмалевыми кольцами. Воин стянул шапку, опустился на колено, вскинул свиток над головой. «Благодарю тебя, Витязь», — кивнул ему Егор, принимая грамоту, сломал печать, развернул бумагу, пробежал глазами, даже не пытаясь прочитать, передал жене. «Великая правительница татарской орды Айгиль Всевластная, тебе, князь Егорий Зазерский, поклон шлет», — начала читать Елена. «Чтит она тебя и уважает, дружбу ценит, восхищена». «Ага, вот. Дошло до меня, друг мой Егорий, что литовский князь Витовт по наущению мерзкого Джалал-ад-Дина, называющего себя Чингизидом, порешил учинить поход на мое государство, ныне полки свои исполчая и полагая начать войну еще до весенней распутицы». Она пробежала глазами грамоту до конца и кивнула. «Прощается она с тобой с большой уважительностью и заверяет в искренней дружбе». «Вот проклятье!» — сжал кулаки Егор. «Какой поход? Откуда? Он же должен раны свои после Грюнвальдской битвы еще лет 5 зализывать. У него же, по слухам, треть армии тогда полегла, и это не считая раненых и увечных». «Клянусь правой рукой, княже, сие известие достоверно полностью», — не поднимая головы, сказал гонец. «Хан Джалал-ад-Дин с собой в Литву 25 сотен всадников увел. Весь черный Тумен и еще несколько преданных эмиров со своими телохранителями. Многие зело хвастливые обещают слугам дворов постоялых, где живут, и хозяевам их, и торговцам, и девкам блудным, что вернутся в сарай в скорости, и трон у мудрой прекрасной повелительницы отберут. Верно и то, что бояр своих князь Витовт исполчает и скрывать цели похода даже не думает. Они не боятся женщины и верят, что татарские тумены перейдут под их бунчуки сразу, едва токма армия Джалал-ад-Дина появится на берегах Волги. Где же он возьмет армию?» — недоверчиво покачал головой Егор. «Литва сильна, но сила ее не бесконечна. Да еще после Грюнвальда. Если он уведет последние войска на Орду, кто останется защищать Литву?» «С Римской империей у Польши Литвы мир, с тевтонами мир, с Москвой мир. А тебя, любимый мой, — Елена коснулась щеки мужа губами, — он, похоже, ничуть не боится».